Глава 11. У гробницы божественного Менкаура. Письмена на груди Менкаура. Захват сокровища. Обитатель гробницы. Бегство Клеопатры и Гармахеса из священного места. Мы стояли в маленькой сводчатой комнате, вымощенной и выложенной большими глыбами сиенского гранита. Перед нами, высеченный из цельного базальта в виде дома на сфинксе золотым лицом, находился саркофаг божественного Менкаура. Мы молча смотрели на него. Мертвая и торжественная тишина священного места подавляла нас. Над нами на громадную высоту высилась пирамида, уходя в ночное небо. Мы находились глубоко в недрах скалы, одни с мертвецом, вечный сон которого мы готовились нарушить. Ни один звук, ни одно движение воздуха, ни один признак жизни не нарушал мрачного молчания смерти. Я смотрел на саркофаг. Его тяжелая крышка была снята и лежала сбоку, а вокруг слоями лежала вековая пыль. «Смотри!» — прошептал я, указывая на письмена, начерченные краской на стене в виде священных символов древности. «Прочитай, Гармахес!» — отвечала Клеопатра тихо. «Я не могу». Я прочитал. «Я, Рамзес ми Амен, в день и час нужды посетил эту гробницу. Хотя нужда моя велика и сердце мое смело, я не смею навлечь на себя проклятие Менкаура. О ты, кто придешь сюда после меня, если душа твоя чиста и нужда кеми неотложна, возьми то, что я оставил». «Где же сокровище?» — прошептала Клеопатра. «Это золотое лицо сфинкса?» «Да, здесь», — отвечал я, указывая на саркофаг. «Подойди и смотри». Она, взяв меня за руку, подошла ближе. Покрывало было снято, но разрисованный гроб фараона находился в недрах саркофага. Мы взобрались на сфинкса, я дунул, и пыль полетела от моего дуновения. Тогда можно было прочесть на крышке: «Фараон Менкаура, дитя неба, фараон Менкаура, царственный сын солнца, фараон Менкаура, лежавший под сердцем Нут, Нут, твоя мать, окутывает тебя чарами своего священного имени. Имя твоей матери Нут есть тайна неба. Нут, твоя мать, причисляет тебя к лику богов. Нут, твоя мать, одним дыханием уничтожает твоих врагов. О фараон Менкаура, живущий вовеки». «Где же сокровище?» — опять спросила Клеопатра. «Здесь действительно находится тело божественного Менкаура, но тело фараона не золото, а сфинкс золотым лицом. Как нам унести его?» Вместо ответа я велел ей встать на сфинкса и поднять верхнюю часть гробницы, пока я подниму ее подножие. Крышка ящика снялась, и мы положили ее на пол. В ящике находилась мумия фараона в том виде, как она была положена туда 3000 лет тому назад. То была большая мумия, плохо сделанная, без золотой маски, как повелевал обычай в наши дни. Голова мумии была обернута в пожелтевшее от времени полотно, скрепленное тонкими льняными повязками. Под ними находились стебли лотоса. На груди, обвитой цветами лотоса, лежала широкая золотая дощечка с начертанными на ней священными письменами. Я взял дощечку, поднес ее к свету и прочитал. «Я Менкаура, бывший фараон страны Кеми, жил в свое время праведно и не отступал от стези, указанной ногам моим повелением невидимого, который есть начало и конец всего живущего. Из могилы я обращаюсь к тем, кто после меня будет сидеть на моем троне. Смотри, я, Менкаура, в дни жизни моей получил предостережение во время сна, что наступит время, когда Кеми попадет в руки чужестранцев, и его монарх будет нуждаться в сокровищах, чтобы нанять войско и прогнать варваров. Моя мудрость научила меня сделать это. Богам угодно было одарить меня таким богатством, какого не имел ни один фараон со времен Хора. Тысячи голов скота и гусей, тысячи телег и ослов, тысячи мер зерна, сотни мер золота и драгоценных камней. Это богатство я тратил бережливо. И все, что осталось, обменял на драгоценные камни, изумруды, прекраснейшие и лучшие из всех в мире. Эти камни я сберег для нужды Кеми. Как всегда на земле были и будут злодеи, которые из жадности могут захватить скопленное мною богатство и употребить для своих целей. Смотри, ты, еще не рожденный, настанет время, ты будешь стоять надо мной и читать, что написано. Я сохранил сокровища в костях моих. Помни, ты, нерожденный, спящий в утробе нут, я говорю это тебе. Если ты нуждаешься действительно в богатстве, чтобы спасти Кеми от врагов, не бойся ничего. И немедли отними меня от моей гробницы. Сбрось мои покровы, возьми сокровища из моей груди, и все удастся тебе. Я требую только одного, чтобы ты положил мои кости опять в пустой гроб. Но если нужда невелика и приходящая, или ты замышляешь зло в сердце твоем, проклятие Менкаура падет на тебя. Проклятие тому, кто надругается над мертвым. Проклятие будет преследовать предателя. Да будет проклят тот, кто оскорбляет величие богов. Ты будешь несчастен при жизни. Умрешь в крови и скорби, и будешь терзаться и мучиться вечно, вечно. В Аменти мы встретимся с тобой, злодей. Чтобы сохранить эту тайну, я, Менкаура, выстроил храм моего почитания на восточной стороне моего дома смерти. Время от времени наследственный великий жрец моего храма будет знать о ней. Если великий жрец откроет эту тайну кому-либо другому, не фараону, или не той, которая носит корону фараонов и восседает на их троне, на него падет мое проклятие. Все это написал я. Менкаура, теперь к тебе обращаюсь, лежащий в утробе нут. Когда настанет время, ты будешь стоять надо мной и читать, говорю тебе, обсуди сам. И если дурно рассудишь, на тебя падет проклятие Менкаура, от которого тебе негде укрыться. Привет тебе и прощай.